Но все это будет потом. Сейчас же мы испытываем чуть ли не первую в мире техномагическую энергостанцию, которая будет использоваться как для гражданских нужд, так и для обороны города. В общем, средств я вложил много, но еще больше я вложил своих сил. Рядом со мной стояла и отчасти принимала участие в корректировке работы энергостанции Коловарнер. Девушка за прошедшие месяцы сильно подтянулась в науке, не без помощи вашего покорного слуги, конечно, но девушка действительно делала огромные шаги в науке. Молодец. Она, кстати, отчасти принимала участие в разработке. Да, она была просто помощницей, но все же, ее желание помогать очень мне льстит. Правда, у меня тут проблемы начинаются, причем уже конкретные такие проблемы. Тело у Враны уже сформировалось, 17 лет, все дела, на год она меня старше. Ух, а у меня уже гормоны шалят не по-детски. Мое молодое тело требовало выпустить пар и пошалить с молодой девушкой. Мне сейчас уже есть 16 лет, так что почему бы и нет, согласится ли она, высока вероятность, причем эта вероятность близится к 100%. Но об этом потом. Сейчас у нас очень важная миссия, сделать все, чтобы энергостанция работала исправно и безопасно. Григорий уже готовит персонал для обслуживания энергостанции и генераторов, а сотрудников тут нужно порядка сотни, это с учетом смен. Можно сказать, что сегодня падшие вошли в новую эру, сильно уйдя вперед от остальных фракций. В то время, как все остальные делали ставку на магию и традиции, сегодня мы сделали ставку на технологии и техномагию. Подобной конструкции, насколько мне известно, нет ни в одной фракции, и это не может не радовать. Кроме того, вполне может быть, что после удачного эксперимента, подобные установки появятся возле каждого города падших ангелов. Каждый город Григорий получит свою броню. Потенциально, конечно же, все зависит от цены установки и результатов эксперимента. Но насчет своего творения я уверен, а Григорий не пожалеет средств ради такого. Ведь тут мало того, что повышается защита, так еще и появляется огромный источник энергии, а эту энергию можно использовать в абсолютно любой сфере, в том числе и для экспериментов. Очень уж перспективный проект. Тетя Бенимуна мне по секрету нашептала, что отец и Шинхазы всерьез рассматривают вопрос создать целый отдел для моего проекта. Ну и конечно же тетя похвалила меня за проделанную работу. В общем, я молодец, все дела, высший класс получил, теперь выше только лидеры, но мне туда пока рано. Молодой пока. Насчет внешних дел я у отца, конечно, интересовался, но он как-то не особо желает об этом говорить. Так, общей информацией отмахивается и ни в какую не хочет рассказывать подробности. Это меня немного обижает, хоть я и понимаю, что у отца наверняка есть свои причины молчать. Через минут 10 возле моего уха появился магический круг, из которого послышался голос отца. У нас все идет отлично. Проблем не обнаружено. А у вас как? Все прекрасно, реактор работает уверенно, и авария нам не грозит. Спокойно отвечаю я, смотря на мониторы и хлопая пальцами по клавиатуре. В таком случае жду вас у входа, нужно кое о чем переговорить. Кивнув словам отца, я отключил связь и, введя последние корректировки, повернулся к Вране. Все хорошо, да, сразу же ответила она, повернувшись лицом ко мне. Никаких ошибок не обнаружено. В таком случае нам пора сдавать пост, сказал я, и в этот момент к нам подошли небольшая группа ученых. Смотрите, ребята, доверяю вам свое изобретение. Сломаете мою игрушку, накажу. Я был серьезен, но с моего лица не слезала довольная улыбка, от которой улыбаться стали все присутствующие. Как прикажете, господин Назарет, кивнул главный ученый, после чего мы разошлись. Они пошли заниматься своей работой, а мы пошли к выходу, где нас уже ждали, а именно отец Рейнар Имметтилд. Поздравляю, твоя энергостанция наконец заработала в полную мощность. Спасибо, отец, и за поздравление, и за оказанную помощь. Фигня, отмахнулся он, тут ни за что благодарить, Григорий получила намного больше, чем потратила. Он на секунду замолчал. КХМ, девочки, не могли бы вы нас оставить одних? Конечно, кивнули они. Мы тогда домой, сказала Врана и пошла вместе с остальными, походу что-то обсуждая. Что-то случилось? Сразу же спросил я, когда мы отошли чуть в сторону и вокруг уже не было лишних ушей. Не совсем, но думаю, что пока остальным рано об этом знать. Какой-то сверхсекретный проект, сразу же заинтересовался я. Нет, просто посовещавшись, я решил, что пора тебе учиться командовать не только малыми группами, но и относительно большими. Это ты к чему? К тому, что моим приказом будет создан учебный 111 батальон под твоим командованием. Чего? По-настоящему удивился я. А то, что ты станешь командиром батальона и будешь иметь верных тебе солдат, свита в виде перерожденных, это хорошо, но полезно иметь под рукой небольшую армию. Что-то я сомневаюсь в успешности этой идеи. Я говорил не сильно-то впечатленный этим назначением. Из меня не очень хороший командир. Какой ты командир, мы еще не видели. Точнее, видели, в Скандинавии. И как я помню, все прошло хорошо и все твои подчиненные выжили. Все равно я не уверен в себе. А чтобы это исправить, тебе нужно хотя бы попробовать. Похлопал отец меня по плечу. Пошли, познакомишься со своим батальоном. Ты же сказал, что он будет создан. Ага, официально его пока нет, но сами-то солдаты уже есть. Григорий, Ардис, казарма, 15.05.2012. Мне скучно. Чуть ли не провыл молодой солдат, лежа на кровати и кидая вверх мячик, который, отскакивая от потолка, падал прямо в руки владельца. Не тебе одному. Поддержал его сосед по кровати. Его лицо было кислым и вообще все выражало его глубокую скуку. «Когда там уже командир наш придет, когда нам его назначат», — заметил один падший, который заметно выделялся из общей массы. На его форме было множество знаков, орденов и медалей, которые были выданы ему в процессе учебы. Да, для мотивации в военных училищах, да и вообще везде, где готовят военных, есть подобная система поощрения. Так что наличие такого количества медалей – очень важный знак. И действительно, этот падший был командиром их батальона. Ну точнее, временно исполняющий обязанности командира батальона. Конечно же, ему еще пока рано командовать батальоном. Опыта нет, класс не позволяет, да и сил пока маловато. Везет тебе, Гейс, с шестью крыльями тебя точно назначат заместителем командира. Это я уж молчу про твое резюме. У тебя одних медалей на нас всех хватит. Глядишь, через год-два уже и падшим ангелом высокого класса станешь. С усмешкой, но в то же время и с нескрываемой завистью произнес солдат. Никто не ответил этому солдату, однако все молча поддержали его слова. Гейс действительно был лучшим среди них, ведь среди них было всего 9 человек, сумевших получить вторую пару крыльев. И только он единственный имел 3 пары, но никто даже не смел как-то смеяться над ним или возмущаться. Все видели, как пашет этот парень. Если приказано делать 50 отжиманий, этот парень сделает 60, а то и больше. И так было везде. А еще в свое свободное время он часто тренируется. В общем, авторитет Гейс заработал честно. Вот и выходит, что в их батальоне один шестикрылый, 9 четырехкрылых и 142 крылых падших ангелов. Не очень солидно, но куда спешить, еще вся жизнь впереди. Смирно, прозвучала команда, и все падшие повыскакивали со своих кроватей и начали строиться. Они солдаты, они готовы ко всему. Но вот увидеть Азазеля, лидера падших ангелов, они явно были не готовы, что и отразилось на их удивленных лицах. Вместе с Азазелем был еще один падший, молодой человек что-то внимательно читал в папке. Кому-то из присутствующих он показался знакомым, будто они где-то его уже видели, и только один падший узнал в нем красного императора драконов, Азарата. «Привет, парни, с сегодняшнего дня вашим командиром становится вот этот парень», — хлопнула Зазель по плечу парня, чем на секунду отвлек его от чтения. «Его зовут Азарат Филицис Азазель, он падший ангел высшего уровня, нынешний красный император драконов и ветеран скандинавской гражданской войны. Надеюсь, вы сработаетесь». Лидер Григори на секунду замолчал, и в этот же момент Азарат наконец закончил чтение и закрыл папку. «Ну что ж, командуй, командир», — сказала Зазелли, развернувшись, пошел к выходу из казармы. Наступила тишина. Солдаты с интересом рассматривали своего командира, а Азарат рассматривал стоящих перед ним парней, которые были ему ровесниками. «Не скажу, что я сильно рад своему назначению, но надеюсь, мы сработаемся. Время сейчас 12.05, значит, в 13.30 строимся и идем на тренировочную площадку. Будем смотреть, на что вы способны. Сейчас временно исполняющему обязанности командира батальона ко мне в кабинет, остальные разойтись». Парень отдал приказ и поспешил в свой кабинет. Солдаты же пошли к кроватям и начали обсуждать произошедшее. Только один поспешил за командиром. Войдя в кабинет, Гейс увидел спину командира. Он в это время смотрел в окно. «Чем дольше живу, тем все больше убеждаюсь, что мир все-таки круглый». После этих слов он развернулся и с улыбкой протянул руку. «Привет, Гейзенберг». Немного помедлив, Гейс пожал руку своего друга детства. «Привет, Азарат. пробормотал он с нескрываемой улыбкой. Нину отец дает, взял и отдал мне под командование тех, с кем я учился, говорил я с улыбкой, разливая нам по стаканчику чая. Нечего пить на рабочем месте, да и вдруг кто зайдет. Но скажу честно, рад тебя видеть, Гейс, столько времени прошло с нашей последней встречи. Ты, я смотрю, отличился, временно исполняющим тебя назначили. Красавец, ты от меня не отстаешь, хмыкнул парень. До меня то дошли слухи о твоем путешествии в Скандинавию. Расскажешь хоть что там было? Конечно, расскажу, но позже. История долгая, а работы у нас много. Ну что ж, расскажи мне про парней, как батальоны вообще, что скажешь о его боеготовности. Сам понимаешь, спрашиваю я не ради приличия. Да что тут говорить, вроде и хочется сказать, что все не так уж хорошо, но что поделать. У них не было такого учителя, который был у меня, безжалостного парня, который выжимает все соки. Эф, так говоришь, будто я сатана какой-то. Поверь, какое-то время я действительно думал, что ты реинкарнация Люцифера, серьезно заметил парень. Но сейчас я испытываю к тебе только благодарность за ту услугу, которую ты мне оказал. Благодаря тебе я стал самым сильным падшим моего потока. Рад за тебя, друг, рад за тебя. Ну что ж, посмотрим, на что твои парни способны. Потом вместе разработаем план тренировок и будем гонять их. А то, что это такое, 140 падших с одной парой крыльев, быстро у меня тут четырехкрылыми станут. Мигом мы наш учебный 111 батальон превратим в элитный. Как думаешь, а почему бы и нет? Мне нравится. Погоняем парней, сначала будут немного недовольными, но, когда новые крылья появляться начнут, так сразу заткнутся. Ты мне лучше расскажи, как ты падшим ангелом высшего уровня стал. Я-то все еще в среднем уровне числюсь. И не только ты. Врана, Рей и Митл тоже все еще на среднем. Но это так, к слову. Рассказать всего я тебе не смогу, но благо время есть. В общем, ну что могу сказать, в принципе средненько. Твердая середина. Неплохо, но и не отлично. Есть как хорошие, натренированные парни, так и откровенные слабаки. Они как вообще академию закончили, с такой-то физухой. Если бы я знал, со вздохом ответил Гейс, пожимая плечами. Мда, ну единой тренировочной программы тут не сделаешь. Самых слабых нужно гонять, чтобы они поскорее догнали остальных, а то так и будут плестись, что неприемлемо. Кстати, что там по поводу боевой формы? Мы носим стандартную броню Григори. Ну кто желает, может себе что-нибудь заказать. Ясно, ладно, насчет брони я подумаю, а что по вооружению? Ну, тут только у меня пистолеты, тобою подаренные, кстати. А вот у остальных голяк, только кулаки да сила света. Ясно, не очень хорошо. Ну ничего, батальон, это не армия, вооружить намного дешевле и проще. Ладно, броней и вооружением займусь сам, на тебе же тренировка личного состава. Все понятно? Так точно, ничего сложного. Да, часть работы придется на тебя скинуть, но ты пойми меня, лаборатория, все дела. Да ничего, все понимаю. Да и мне будет чем заняться. Ладно, рад был с тобой увидеться, Гейс, но мне пора. Работы много. Давай, друг. 16.05.2012. Так, броня и вооружение. Опыт в создании брони у меня есть, так что с ней будет полегче, совсем немного полегче. Я сидел в своей лаборатории и разрабатывал вооружение для своего батальона. Гейзенберг же сейчас занимается тем, что гоняет парней по полосе препятствий и вообще поднимает их физические показатели до приемлемого уровня. Себе же я взял целью вооружить парней по последнему слову техники. Вот и занялся защитой. Будут они у меня ходить в лучшей броне, чтобы даже старые падшие завидовали. Естественно, в ответ я потребую их верности, полную отдачу на тренировках. Но тренировки для них самих полезны. Больше шансов выжить в бою. Занимаясь разработкой брони, я не сразу заметил появление отца. А я думал, ты сейчас в расположении своего батальона. Гейзенберг справится с их подготовкой, а сидеть там 24/7 я не собираюсь, нет у меня столько времени. Есть дела и поважнее. Умно и честно. Собственно, я к тебе пришел не из-за этого. О, еще что-то поручить мне хочешь? Ничего сложного. Ну почти. Что такое? В общем, дело, можно сказать, экстренное. Нужно отправить проверенного бойца. Это я, да, ага, дело в том, что на нашу сторону решил перебежать один маг. И что, неужели он настолько ценный, что ты хочешь меня отправить? Этот парень работает на дом на Берии. КХМ — это случайно не тот самый дом демонов, который проводит всякие эксперименты. Причем не всегда гуманные, даже по стандартам демонов. Именно. Вау, и что же такого он наизучал? Если верить сообщению, то он пытался вырастить искусственных сверхдемонов. От таких слов я замер и медленно повернулся к отцу. Он же медленно достал листок бумаги и протянул мне. Чего? Выхватил я и начал читать. Он изучал возможность искусственного создания сверхдемонов. У меня аж дыхание перехватило. Нам тут и Сазикса с Аджукой хватает, да и резивим, а тут, пиздец, вырвалось у меня, не то слово. И как ты понимаешь, демоны будут не очень рады, если узнают о его предательстве. Точнее, они его убьют. А еще нам никак нельзя, чтобы эта информация попала не в те руки. Да, даже если он далеко не продвинулся, эта информация очень опасна, особенно с учетом нынешнего положения дел. А чего он вдруг решил перейти на нашу сторону? Как-то нелогично с его стороны. Если верить разведке, Набери проводит эти эксперименты без разрешения властей. Ага, их темные дела раскрыли, и теперь они сжигают мосты. Но разве демонам не выгодны эти исследования? Выгодны, кивнул отец. Только вот многие кланы, после смерти Люцифера, ну и остальных владык, взяли на себя слишком много власти. Очень уж независимо они себя ведут, понимаешь? Они бы вполне могли бы использовать искусственных сверхдемонов для захвата власти. А с учетом, что Набери почти открыто подчиняется демонам особого экстра-клана Ниберос, то мы можем говорить о вполне возможном заговоре против нынешней верхушки. Также наверняка подумали и нынешние владыки. Так что началось расследование, и как я уже и сказал, Набери сжигают мосты. И живой свидетель и работник им не нужен. Тем более он человек. Мягко сказать, не жалко его потерять, особенно если забрать все его исследования и куда-нибудь спрятать, пока все не уляжется. И он испугался за свою шкуру. Ну ты, видимо, не дочитал. Он там писал, что у него есть жена и двое детей, так что не только за свою. Мда, демоны вряд ли оставят свидетелей, жену точно убьют, а детей в рабство. Ну я пошел, да, твоя миссия доставить его с семьей в Григори. Вот тебе адрес, удачи, и не рискуй без необходимости. ПФ, были бы у этих демонов силы противостоять мне. Прочитав адрес, я сосредоточился и телепортировался. Конечно, телепортировался я в некотором отдалении от нужного места. Ну а что вы хотели, если над домом стоит барьер? Тук-тук, я несколько раз постучал по двери не особо примечательного домика. За тем исключением, что дом находился на окраине леса и в приличном отдалении от остальных домов. Но при этом сам дом не был шикарным. Не дворец, так... Простой домик, из дерева кстати, но есть все же кое-что особенное в этом доме, только вот простые люди этого не почувствуют, для этого нужно быть минимум магом. Да, дом окружен защитным полем, причем не только магическим. В общем, о моем появлении наверняка узнали еще до моего стука, но приличие то соблюсти нужно. Кто там? Послышался приглушенный звук из-за двери. Я к мистеру Тадзё, по его просьбе. Сказал я и показал в глазок бумагу с его подписью. Дверь сразу же открылась и передо мной предстала девушка с кошачьими ушками. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила она, смотря на листок у меня в руке. «Может быть, я все же зайду?» – девушка кивнула и пропустила меня вовнутрь. Я сделал несколько шагов и остановился, Накамата же прикрыла дверь и посмотрела на меня. «Дело в том, что...» «Мама, это папа пришел?» Неожиданно меня прервал детский крик. В коридор выбежала маленькая девочка с белыми волосами и белыми кошачьими ушками. На вид малышке было лет 7-8. Совсем малютка. «Ой, а кто вы?» — спросила она, смотря на меня своими детскими невинными глазами. «Сестра, куда ты? О, у нас гости». Вслед за белой выбежала черная кошка. Только черная была постарше, ей на вид было лет 14. «Девочки, это...» — девушка пыталась что-нибудь придумать, и я решил ей помочь. «Я коллега вашего отца по работе. Он попросил меня зайти сегодня к нему, и да». Я повернулся к девушке. «Меня зовут Азарат, а вас?» «Фудзимай», — представилась девушка. «Он попросил передать вам это». Передал я ей листок и подмигнул одним глазом, да так, чтобы девочки этого не увидели. «Где бы я мог присесть? Если, конечно, вы не против». «А, ах да, проходите в зал, там есть диван, можете там посидеть». Кивнув ей, я прошел рядом с девочками и присел на диван и решил включить телевизор. Да, хорошо, хоть им не чужда цивилизация, может, что интересное идет. Ага, конечно, не включается это чудо техники. Он уже месяц как сломался, — сказала белая кошка и с грустью посмотрела на телевизор. А сейчас мои любимые мультики должны идти. Эх, сейчас починим. Встал я с дивана и, подойдя к телевизору, начал в нем ковыряться, используя свои заклинания. «Ня, но вы же сказали, что вы коллега отца». Подошла к нам старшая. В этот момент я на секунду посмотрел на Фудзимай. Она читала записку и с каждой строчкой становилось все печальнее и печальнее. «Ну да, и что? Но папа не работает с техникой. Он, ну этот, генетик, ну что-то типа того. Да, ничего необычного. Я просто работаю в другом отделе. Копаюсь во всяких артефактах и механизмах. Это моя стихия. И кстати, как вас зовут? Вот эту белую милашка Широни, а меня Курака». Представила всех черненькая и обняла свою сестричку, при этом еще и погладила ее по голове. «Ну, сестра, хех, какие у вас хорошие отношения, готово». Неожиданно для девочек телевизор заработал, причем там шли какие-то мультики. «Ура!» С радостным криком Широни плюхнулась на диван и уставилась на экран. «Ну, так нечестно, я хочу посмотреть сериал». Курака выхватила пульт и уже было собиралась переключить канал, как внезапно на ее руку опустилась маленькая ручка Широни. «Сестра», — пробормотала Широни тихим поникшим голосом. И тут мы с Куракой посмотрели в лицо малышки. «А мой бог, эти янтарные глаза, это личико, этот взгляд, уровень милоты в моей крови просто зашкаливает. Я сейчас не удержусь и сам ее обниму. Как она это делает?» Естественно, Курака не выдержала этого. Она была в полном нокауте. «Хорошо, посмотрим мультики». Черная кошка села рядом с белой и начала ее понемножку приглаживать по головке. Белой же это было только в кайф, и она довольная лежала и смотрела любимый мультик. «Хех, да, вы хорошие сестры». Треск, бам. Неожиданно что-то влетело в окно, и пробив стекло, упало прямо позади дивана, на котором сидели девочки. Мне потребовалось меньше секунды, чтобы перепрыгнуть через диван и прикрыть руками глаза девочкам. Им на это точно смотреть не нужно. Что там такое прилетело? Да ничего особенного, просто отрубленная голова. Каждый день такое в окно прилетает. Эссата, похоже, Фидзимай его узнала. И если мне не изменяет память, то похоже, это голова ее мужа. Блеск. Мама, что происходит? Мне страшно. Широни слегка дрогнула и попыталась убрать мою руку, закрывающую ее глаза. Но я держался крепко. «Похоже, нам нужно уходить», — сказал я, смотря на девушку. Она дерганно кивнула и на еле сгибающихся ногах подошла к нам. Но тут, бам, невероятно мощный заряд энергии упал с неба прямо на дом. Я еле успел расправить крылья и накрыть ими детей. Атака была болезненной. Было очень больно, но не смертельно. Главное, чтобы с девочками все было хорошо. «Эй, какого черта?» — недовольно прокричал молодой демон, одетый в дорогую одежду, да и вообще вся его внешность говорила о том, что он аристократ. «Я же сказал, что девчонки мне нужны живыми. Все хорошо, ваше величество. Они живы, я чувствую это». Постарался слуга-солдат успокоить своего господина, хотя будь его воля, он бы все высказал этому мелкому засранцу. Будет он сомневаться в демоне, которому уже несколько веков. «Очень на это надеюсь», — недовольно пробормотал демоненок и медленно пошел в сторону остатков дома. «Достаньте мне их тела. Я должен убедиться, что эта кошка мертва, а также убедиться в том, что малышки живы». На последних словах он слегка улыбнулся. Его слуги поспешили начать разгребать завалы, которых было не так уж и много. Первой, кого они откапали, была Фудзимай. Кошка была потрепанной, на ее теле было немало ран, но она все еще была живой. «Вы». Накамата открыла глаза и посмотрела на своих спасителей, которые сами же чуть не убили ее, и те, кто убил ее мужа. «Мы». С широкой улыбкой передразнил аристократ из рода Набери. «Так уж получилось, что живыми вы нам больше не нужны. Что поделать, такова судьба». Он театрально развел руки в стороны и состроил страдальческое лицо. «Мол, не он такой, жизнь такая, ублюдки». Выплюнула это слово Фудзимай. Ее схватили за руки и приподняли над землей. Бам! Кха! Дыхание кошки сбилось, после того, как парень ударил ее прямо по животу. «Прошу выбирать выражение, жалкий мусор». Бам! А это на всякий в качестве бонуса. «Но что-то мы задержались, пора уже заканчивать. Меч, пожалуйста». Он протянул руку, и один из слуг передал ему свой меч. «Не волнуйся, твои дети будут хорошими слугами рода Набери». Фих! Взмах рукой, и лезвие точно проходит по шее Фудзимай. Ее голова все еще осталась на месте, но демоненок мечом толкнул голову, и она упала на землю. Ему показалось это забавным. «Мама!» Неожиданный детский крик вел в ступор всех демонов. Каково же было их удивление, когда одна из куч мусора резко разлетелась в стороны, а под ней оказались падший ангел и те самые дочки, за которыми пришел аристократ. А во, значит, наши лазутчики не соврали, и этот мусор действительно связался с падшими. На лице аристократа появилось неприязнь и отвращение, он с враждебностью смотрел на падшего ангела. «Курака», — тихо произнес падший и посмотрел на старшую, которая еле смогла прийти в себя после увиденного. «Прикрой Широне глаза, не стоит ей видеть то, что будет дальше». Черная кошка не сразу поняла, что от нее требуется, сказывался тот шок, который она получила от убийства матери. Но она все же смогла чуть прийти в себя и кивнуть, прикрыв ладошкой глаза своей младшей сестре. «Спасибо», – прошептал падший и встал на ноги. «Ты собираешься с нами сражаться?» – усмехнулся демоненок, смотря на потрепанного падшего. «Нет, что вы». Неожиданно все его тело покрылось красной аурой, которая быстро превратилась в красный доспех. «Я вас уничтожу». На его руке появилась пушка, которая немедленно выстрелила и, попав по демону, мгновенно его уничтожила. От него даже праха не осталось. Не давая демонам прийти в себя, неизвестный падший создал вторую пушку и уничтожил ей демона, который держал все это время тело Фудзимай. Он также был уничтожен. «В атаку!» – прокричал демон оставшимся в живых демонам, число которых, правда, стремительно сокращалось. Очень уж прицельно стрелял этот красный воин. Кто-то попытался подойти ближе и навязать ближний бой, но все они получали копье света в горло или в сердце, после чего мгновенно погибали сами. Вообще демоненок теперь не был настолько уверенным. Он чувствовал, что силы не покидают его врага, а наоборот, они будто возрастают. Каждый выстрел казался сильнее предыдущего, и главное, этот падший буквально игнорирует его. Ни один выстрел не был нацелен на него. Однако аристократ об этом долго не думал, просто потому что через минуту он остался в гордом одиночестве. Все его слуги были уничтожены. Перед ним стояло существо, чье тело было объято невероятно плотной аурой, настолько плотной, что она скрывала само существо. Демон мог лишь сглотнуть от страха и, пошатываясь, отходить назад. «Ай, может, хах, а минуту назад ты был смелее. Что изменилось?» Противник не по зубам, он навел на демоненка свою пушку, от этой пушки пало уже несколько демонов, и он не хотел быть в их числе. Нет, демон развернулся и хотел было уже бежать, но, бам, но не тут-то было. Монстр одним прицельным выстрелом попал прямо по ноге демона и отстрелил ее. Такое уже не восстановить. «А-а-а-а-а!» — кричал демон от боли, теперь он хотел вернуться домой живым. Но, судя по всему, этому уже не бывать. «Я бы с удовольствием поиздевался бы над тобой, но я тороплюсь». Монстр рывком оказался возле него, и его пушка нацелилась на голову молодого демона из клана Наберии. Бам! Демоненок ничего не успел сказать, выстрел уничтожил его голову и половину тела. Красный же развернулся и пошел к кошкам, которые наблюдали за битвой с самого начала. Даже белая смотрела, благодаря тому, что смогла проделать небольшую дырочку между пальцами сестры. Броня слетела с Азарата, и он с грустью посмотрел на девочек, которые в один день стали сиротами. «Такое чувство, что куда бы я ни пошел, везде меня преследует смерть, страх и горе». Он пробормотал это очень тихо, скорее всего, он даже не заметил, что сказал это вслух, но девочки это услышали. «Эх, давайте, девочки, нечего тут оставаться». 17.05.2012. «Я облажался. Мы сидели с отцом в моем доме и пили. Это не твоя вина. Если бы я смог выбраться чуть раньше, то смог бы все это предотвратить. И у девочек осталась бы мать, а так, ты сделал все, что мог. Даже ты не всесилен. Да, и меня это бесит. Приди в себя, сынок». Азазель думал, как бы поднять настроение своему сыну, но как назло никаких идей в голове не было. «Кстати, как там девочки? Спят? Ты собираешься их ну к себе взять?» «Не знаю. Я подумывал о том, чтобы связаться с накоматами, и ну ты понимаешь, уверен в этом. А ты думаешь, из меня хороший воспитатель?» «Да, ты ответственный, а значит, сделаешь все, чтобы девочки были счастливыми». «Сделаю, обязательно сделаю». Разговор между сыном и отцом продолжился. Удивительно, но они так и не заметили, что все это время их разговор подслушивали две любопытные накоматы. 20.05.2012. Последние дни выдались очень тяжелыми. Именно с моральной точки зрения. Мы провели небольшие похороны родителей девочек. Да, я понимаю, что это не самая лучшая идея, но я сделал это и не жалею. Я считаю, что сделал все правильно. Естественно, что девочкам было, мягко говоря, тяжело. Хорошо, что они есть друг у друга и они могли разделить свое горе. Я пытался связаться с накоматами и передать им девочек, но, Короче, я в мягкой форме получил отказ. Так что теперь я головой отвечаю за этих девочек. Так что, что это? В кухню зашла Широня и удивленно посмотрела на стол. Ну, я решил, что последние дни были наполнены горем и слезами. Ну, я решил испечь торт. Не скажу, что в кулинарии я так же хорош, как в инженерии. Но должно быть вкусно. Сказал я и положил последнюю клубнику на тортик. А во, у Широни аж глаза загорелись от такого. А можно кусочек? Ну как твоя сестренка придет, так мы сразу же сядем за стол. Я уже здесь. Прокричала курока и мгновенно прыгнула на стул и с аппетитом посмотрела на торт. Он прекрасен. Ага. Кивнула младшая Накамата. Дзинь. В дверь позвонили, и я улыбнулся. Они все же пришли. За дверью оказались девочки. Врана, Рей и Митл. Они уже знали о той истории, которая произошла недавно. Так что, когда я их звал сюда, это была именно что просьба, а не приказ. Но они пришли, и я рад. Рад вас видеть. Искренне улыбнулся я. Проходите. Девочки зашли, чем немало удивили Накамат. Думаю, вам стоит познакомиться. Очень надеюсь, что они подружатся. Очень. 22.05.2012. На следующий день мы пошли за покупками. Ни у Широни, ни у Куроки не было никаких вещей, так что, взяв с собой девчонок, мы пошли в ближайший торговый центр. Хорошо, что у меня есть подчиненные, которые, кстати, смогли поладить с Накаматами. Не подружки, конечно, но им явно было весело друг с другом. Вот на падших я и скинул покупку вещей, беря все расходы на себя. Изначально я вообще не хотел идти, но впоследствии передумал. Будет лучше, если я побуду с ними. После покупки одежды мы, неожиданно, оказались среди игровых автоматов. Как это получилось, я, если честно, не совсем понимаю. Но это было даже к лучшему. Настроение у всех возросло многократно. Вернулись мы домой только поздно ночью. Все были истощены, но очень довольные. Идите отдыхайте. Ваши вещи разберем завтра. Отправил я девочек спать, а сам пошел в свою комнату и продолжил моделирование брони. Конечно, события последних дней нехило встряхнули меня, но я все равно продолжал работать. Господи, мой библейский дедушка. Раньше я был ответственен только за троих падших, не считая моих родственников в лице лидеров Якина с Шури. Теперь же я несу ответственность за 150 жизней солдат падших и еще двух Накамат. Как-то слишком много для 16-летнего пацана, не считайте. Подземный мир, Люцифорд. Что вы можете сказать? Похоже, отряд, который должен был убить Накамату, был уничтожен падшим ангелом. На основе чего вы сделали такие выводы? Перья. Они были обнаружены на месте боя. Интересно. То есть набери и получили по носу. Хех, потерять одного представителя своего дома. Теперь им придется объяснять, что же там произошло. Хочу заметить, господин Люцифер, что есть высокая вероятность, что дети Накаматы попали в руки падшим. Невелика потеря. Была ли найдена информация по сверхдемонам? КХМ, у нас серьезные доказательства того, что клан Набери занимался изучением сверхдемонов и пытался их вырастить. Кроме того, мы нашли записи, свидетельствующие о том, что они действовали по приказу клана Ниберос. Приказу? Это с каких пор эти черви имеют право кому-то приказывать? Не могу знать, но хочу заметить, что кланы Ниберос и Набери часто роднились и имеют множество совместных потомков. Мда, получается то еще дерьмо. Сколько демонов под следствием? Если считать вместе с учеными, то несколько сотен. И это, не говоря про то, что виновны еще и главы этих кланов. Хочу заметить, что их казнь может привести к непредсказуемым последствиям. Хах, хорошо сказано. Резевим встал и подошел к окну. Несмотря на то, что я сильнее отца, меня боятся намного меньше, чем его. А ведь он бы просто приказал вырезать эти кланы. Мог даже детей не пожалеть или пожалеть, стерев им память и запечатав их силы, отправил бы их в детские дома. Но, господин Резевим, эти времена ушли. Вот это меня и печалит. Может, вернем их, а то что-то совсем знать охренело. Уже сверхдемонов выращивают в тайне от Люцифера, но у них ничего не получилось. То, что у них ничего не получилось, лишь означает, что мы вовремя среагировали. Точно ничего не осталось? Нет, господин, все данные были утеряны. Максимум, что мы можем сделать, это достать эти знания из голов ученых, но они работали отдельно и нам придется буквально собирать пазлы из сотен деталей. Мда, не повезло. Подземный мир, Ардис. Было сложно, но я все-таки смог незаметно подменить заколку у Широни. Новая ничем не отличалась от старой, кроме того, что новая не была скрытой флешкой с данными о сверхдемонах. Моя память не подвела, а канон не наврал. Фудзимай действительно записала все данные по исследованиям своего мужа на флешку, которая была одновременно и заколкой для волос. Гениальная девушка. Таким образом она сохранила результаты его работы, которая длилась годами, за что ей отдельная от меня благодарность, пусть и посмертно. Сейчас же я читаю информацию, за которую на меня могут открыть охоту, я моментально могу стать целью номер один, если демоны узнают о наличии у меня подобной информации. Да и не только демоны захотят убить меня, список будет очень огромным, неприлично огромным, из-за чего у меня были довольно смешанные ощущения от чтения материала исследований, от возбуждения, ведь я узнаю такую ценную информацию, до страха, от понимания того, чем это может все закончиться, ведь об этом я не сказал никому, даже отцу, для него это останется тайной вплоть до не знаю до чего. Сегодня в моем компьютере появился новый файл, который сразу же был закодирован Алисой и закрыт на всевозможные защитные протоколы. В случае, если кто-то захочет узнать, что там написано, то Алиса просто не даст ему это сделать. В экстренном случае вся информация будет удалена. Но я продублировал информацию в хранитель знаний, так что я с пустым корытом не останусь. Никто не должен знать о самом факте существования подобной папки. И уж тем более никто не должен знать о содержании этой папки. Именно туда направился весь материал с заколки. Кроме того, я начал делать пометки по ходу чтения и писать собственное мнение и идеи. Название у этой папки очень простое, но в то же время очень интересное и захватывающее. Сверхангел. Глава 38. Время, деньги. Пока девочки осваивались в новом для них обществе, я углубился в исследование отца Широни и Кураки. Мужчина оказался гением. Хотя у меня были мысли, что какую-то часть информации он получил от демонов, но все же, мужчина был умен и по-своему гениален. Конечно, создать живого искусственного сверхдемона у него и у его отдела не получилось. Да, работал он не один, было бы глупо доверять такую работу одному человеку. Так вот, у них ничего не получилось, но они серьезно продвинулись в изучении существующих сверхдемонов. У них оказались довольно обширные данные о Резивиме, о Джуке и Сазиксе, а также данные о демонах, которые по силе смогли превзойти первых владык демонов, Грейфия, Серафол, Фалбиум и другие демоны. Уровень осведомленности очень удивил меня и одновременно испугал. Откуда такая информированность? Будто каждый демон у них медкомиссию прошел. Ну то есть они изучали сильнейших демонов, и пытались на основе полученной информации создать своего сильного демона. Изначально они пытались создать демона, который по силе будет превосходить первых владык демонов и будет сравним с той же Грейфией или Дихаузером, и только потом начать уже заниматься производством сверхдемонов. В принципе, логично поступали, от более простого к более сложному. Я бы на их месте делал то же самое, но в процессе чтения я серьезно так задумался, а были ли они единственными, кто пытался создать сверхдемона. Помнится, по канону Аиду это удалось, для этого он использовал некую книгу Люцифера и плоть матери всех демонов, Лилит. Правда, потом автор явно сошел с ума, так как Балберит, один из искусственных демонов Аида, который по заявлениям, в потенциале может бороться с драконьими богами, и он умудрился проиграть рукопашный бой с Ирааргу Байлу. Без комментариев, я помню, как у фанатов горели задницы, а этот бой окрестили самым тупым и нелогичным за всю историю ДХД. Собственно, я с ними согласен, но это не отменяет возможной угрозы создания подобного монстра. Сверхдемоны, способные бодаться с драконьими богами, мне нафиг не нужны, особенно под управлением Аида. То есть мне нужно самому забрать Лилит и книгу Люцифера. Может быть, изучив их, я продвинусь в своем проекте. Сверхангел. Проект, который может сбалансировать силы в христианстве, но при этом наверняка вызовет невероятное напряжение. Ведь я планирую не вырастить сверхангела в пробирке. Я хочу стать сверхангелом, ну и еще бонусом сделать сверхангелами отца и, может быть, Шинхазе. В этом-то и кроется проблема. Сверхдемонами пока что рождаются. Я говорю пока что, потому что я не знаю, что будет в будущем. А сверхангелами становится, ну, потенциально, конечно же. И вот это точно будет предметом раздора, ведь выходит, что Григорий может создавать сверхангелов практически в неограниченных количествах. Это, конечно, очень сильно преувеличено, но все же, не удивлюсь, если демоны потребуют ограничить, запретить создание новых сверхангелов. И нам придется принять это условие, если мы пойдем по мирному пути. С другой стороны, Это точно приведет некоторых к отрезвлению и понимаю, что демоны уже не являются столь сильными на фоне остальных. Ведь сверхдемонов всего трое, а сколько у Григори сверхангелов? Именно такой вопрос будет висеть в головах демонической аристократии. В общем, проект опасный и точно вызовет неоднозначную реакцию. Так что он будет тайным и станет этаким козырем Григори. Причем, если я, как сверхангел, стану по силе сравним хотя бы с тем же Резивимом, то есть уровня средних богов, то с учетом силы Драйга, я уже по чистой силе буду сравним или даже превосходить Аджуку и Сазикса. Если я правильно понимаю, о чем ты говоришь, то потенциально ты станешь намного сильнее, чем я при жизни. Мне это нужно сделать, в первую очередь, для собственного выживания. Слишком тут много всяких опасных акул. Понимаю, но похоже, тебе скоро перестанет хватать 24 часов в день для работы. Слишком много у тебя дел. Не могу с тобой не согласиться, друг. Ведь я так и не завершил разработку брони и вооружения для своего батальона. Кроме того, мне нужно тратить время на кошечек и всячески помогать им социализироваться. Также нужно тратить время на тренировки, исследования и на многое что еще. Это капец. Жаль, у тебя нет комнаты, в которой время течет иначе, чем в окружающем мире. А это, знаешь ли, отличная идея. Только вот магия времени, это что-то такое, о чем даже я вскользь слышал. И если бы такая вещь была бы, то твой отец точно бы ей пользовался, как и многие другие важные лица. Да, есть такое. Черт, с каждым днем у меня все больше дел, но вот времени больше не становится. Придется составлять полноценное расписание, или подключать в работу Алису, делая из нее полноценный искусственный интеллект. Я даже знаю, куда можно перекинуть ее мощности, только для этого мне вновь потребуется ее модернизировать, а это вновь время. А-а-а, замкнутый круг какой-то. Ладно, сначала займусь формой для солдат. Это куда быстрее, чем вести исследование сверхдемонов. Отложим проект «Сверхангел» на потом. Сейчас у меня нет достаточных знаний, чтобы сильно продвинуться в этом направлении. Закрыв папку с самым секретным моим проектом, я открыл папку с чертежами брони и вооружения, после чего пошел в сторону станков. Пора вооружать мой батальон, а зная меня, я вооружу его самыми совершенными видами вооружения и снаряжения, которые сделаю своими же руками. 23.05.2012. Ардис. Казарма. Стройся. Все солдаты, услышав команду, повскакивали со своих мест и поспешили встретить своего командира. Их командир пришел с несколькими ящиками, на которые с интересом смотрели все присутствующие. Итак, парни, я не знаю, будет ли наше подразделение воевать или нет, но я не хочу потом писать похоронки, так что решил увеличить ваши шансы на выживание. На этих словах он поставил ящики на пол. Начнем с самого интересного, вашего нового оружия. Он открыл первый ящик и достал оттуда винтовку. Это оружие, созданное на основе изучения человеческого огнестрельного оружия, ну и ряда магических артефактов. Он крутил черную винтовку в руках, показывая ее со всех сторон. Вижу кислые лица. Хочу заметить, что данная вещь, по факту артефакт, так как она на порядок усиливает вашу атаку. Тем более, что выстрелы из этой винтовки летят куда как быстрее, чем ваши копья света. Это я вам говорю с уверенностью. Слова командира произвели впечатление на солдат. Они были очень удивлены такому необычному вооружению. Понимаю, что пока сами не попробуете, не поверите. Так что как только закончу презентацию, так сразу же пойдем на стрельбище. А пока пойдем дальше. Он отложил винтовку в сторону и достал следующую вещь, которая походила на какую-то трубку. Это оружие ближнего боя, световой меч. Он нажал на кнопку, и из трубки вырвалась энергия, мгновенно преобразовавшаяся в лезвие меча. Преимущество этого меча в том, что он довольно компактный и не занимает много места. Правда, придется потренироваться в сражении с ним, но это небольшая проблема. Он вновь нажал на кнопку, тем самым выключив меч. Такая штука будет у каждого бойца. Убрав меч, он закрыл ящик и убрал его в сторону, после чего сразу же открыл следующий. А вот это вот куда интереснее. Ухмыльнулся золотоволосый и достал шлем. Это ваша будущая боевая форма. Он взмахнул руками, и форма начала аккуратно вылетать из ящика, формируя красивые белые доспехи, которые полностью покрывали тело. Кроме того, на плечах был символ герб Григори. Форма выглядела необычно для падших, и те никак не могли оторвать от нее глаза. Насчет раскраски я пока не думал, решим это позже. Сейчас каждый получает винтовку, меч и комплект формы. Через час жду вас на стрельбище, будем обкатывать новую амуницию. Направо, к коптерке, шагом, марш. После команды падшие поспешили получить новинки. Азарт же, остановив Гейза, вручил ему небольшую коробку. «Надеюсь, тебе понравится», — сказал он, вручив презент, после чего ушел из казармы. Гейзенберг, немного удивленный таким поворотом, поспешил открыть неожиданный сюрприз, в котором оказалась пара пистолетов. Причем у каждого пистолета был этакий штык. На дне коробки оказалась инструкция. Очень подробная инструкция. Азарт любит писать подробные инструкции. 25.05.2012. Итак, я провел обкатку новой формы и вооружения. Парням вроде бы понравилось, всем, конечно, по-разному, кому-то больше, кому-то меньше. Тот же Гейзенберг был в восторге, особенно когда палил с двух рук по мишеням. Его довольное лицо очень пугало, он на какого-то маньяка походил. Но в общем ребята привыкали к новинкам, а я поставил мысленную галочку в планах по вооружению батальона. С дизайном я долго не ломался и решил выбрать броню из далекой-далекой галактики. А что, выглядит стильно, а уж за функционал я готов отвечать самостоятельно. Так, один вопрос закрыл. Теперь у меня тренировка по расписанию. Причем тренировка с отцом, он давно хотел размяться со мной. Ну что ж, мне тоже будет полезно размять кости и улучшить собственные навыки. Что-то ты запоздал, проговорил недовольно отец, когда я появился на тренировочной площадке. У меня, знаешь ли, не так много времени. Ты не поверишь, но у меня тоже забитый график, ответил я с улыбкой на лице, показывая, что прекрасно понимаю его нехватку времени. Мда, я и забыл, что ты уже так вырос. Ладно, давай начнем. С этими словами он создал в руке копье света и выпустил свои черные как ночь крылья. В ответ я покрылся красной броней и выпустил из перчаток клинки. Наши тела объяла аура света. Только если у отца она была чистой аурой падшего ангела, то у меня она была с драконьей примесью. Первым свой ход сделал отец. Он пытался нанести колющий удар, но я успел уклониться от копья и попытался достать его своими мечами, которые я буквально на ходу удлинил, влив в них больше энергии. Но отец не зря считался сильнейшим падшим ангелом, он смог вывернуться и, не получив ни единой царапинки, отошел назад. Я не дал ему времени на перегруппировку и выпустил несколько шаров света, которые, однако, отец легко отбил, разбросав их в разные стороны. Одна так вообще чуть в меня не попала. Блин, да, отец может и не вызывает ощущения, что перед тобой матерый убийца-воин, прошедший сотни, а то и тысячи сражений, особенно если сравнивать с Баракиелем и Кокобелем, но это обманчивое и очень опасное чувство. Отец куда опаснее, чем кажется. В меня полетели копья, которые я начал отбивать мечами, одновременно создавая за спиной несколько магических кругов. Битва набирала обороты, ведь я отчетливо видел, что и отец собирается дать залп. Бам! Из наших магических кругов вырвался град атак, столкновение было неизбежным, отчего происходили небольшие взрывы. Часть снарядов пролетала и пролетала рядом со мной или отцом. «Паритет, ты сдерживаешься», — заметил он. «Я не хочу тебе вредить», — сразу же отозвался я. «Или точнее, не можешь, да есть у меня грешок. Я могу пугать своими атаками, например, выпустить копье очень близко с телом близкого мне человека, но я делаю это, зная, что не попаду. А вот атаковать, желая смерти, этого я не могу сделать, к близкому, не могу». «Ну да, ничего, это нормально, я видел тебя в деле, и когда нужно, головы летят во все стороны». Он неожиданно спустился вниз и выкинул копье в сторону. Подойдя ко мне, он положил руку мне на плечо. «Ты неплохой ангел, и эта черта, она мне нравится. Оставайся таким, какой ты есть». С этими словами отец отошел чуть в сторону и вновь расправил крылья. «Давай продолжим нашу битву». И мы продолжили. Наше оружие сталкивалось, и будь оно металлическим, то искры бы летели во все стороны. Атаки дальнего действия летели во все стороны и вызывали большие и малые взрывы. Хорошо, что мы тренируемся на закрытом полигоне, никто не сможет зайти и случайно получить шальной снаряд. Вход только по разрешению отца. Ты становишься лучше. Между делом заметил отец и пытался уколоть меня в плечо, мне частично удалось уйти в сторону, но небольшая часть доспеха оказалась уничтоженной, но зато по телу не попал. Благодарю за похвалу. На моей руке появилась пушка, и я выстрелил практически в упор. Но Азазель, это Азазель, он успел создать несколько защитных заклинаний, они не смогли остановить заряд энергии, но смогли его ослабить. Бам! Тело отца отлетело, но я, ясно чуя, что с ним все в порядке, стрелял то я далеко не во всю силу. Сомневаюсь, что на нем хоть царапинка есть. Хе-хе, неплохо. А я уж и забыл, что ты так можешь. Отца было не видно из-за поднявшейся пыли, чем он и воспользовался, запустив в меня несколько копий. В ответ же я выстрелил еще раз, но отец уже успел отойти. Вообще, сражаться с отцом было интересно. Это походило на шахматы. Чтобы победить отца мало одной силы, нужно думать. Хотя, такая черта есть у всех существ, которым тысячи лет. Только имея силу сравнимую с ними или превосходящую, вы можете забить на технику и тактику. Да, я был сильнее отца, в CXC режиме. Помнится, даже ИСС по итогу достиг силы владык демонов в этой форме и мог сражаться на равных с Баракелем и даже победить его. Правда, там рояль в виде силы бесконечности и плоти великого красного, но опустим этот момент. Мой CXC режим сильнее оригинального, пусть пока и не имеет ряда способностей. Так что победить отца я смогу, но мне было куда интереснее сражаться с ним в стандартном крушителе баланса. Это создавало паритет в наших силах. Конечно, если бы я активно применял усиление, то смог бы переломить битву, но я отрабатывал свои навыки, а не грубую силу. Последнее у меня и так было на высоте. Алый бластер тому подтверждение. На самом деле с каждым днем у меня было все меньше времени на тренировки. Я взял на себя очень много проектов и, похоже, сам себя загнал в ловушку. Хотя решение есть, но оно довольно необычное. Отец, а ты что-нибудь знаешь о магии времени? Мой вопрос стал неожиданностью для отца. Причем он так удивился, что моментально остановил бой. Магия времени, почему она тебя интересует? У тебя есть какой-то интересный проект? Пока только на уровне задумки. Видишь ли, у меня очень много проектов и дел, я просто ничего не успеваю. Вот и подумал, что магия времени может как-то решить эту проблему. Хм, отец начал что-то обдумывать. Хочешь сделать что-то вроде пространства с другим временным потоком? Он сразу же понял мою идею. Что это? Его гений? Или сыграло то, что мы родственники? Скорее комнату, в которой я буду проводить исследования, а потом возвращаться в реальный мир. Проект интересный, но не ты первый об этом подумал. Есть наработки? Сразу же оживился я. Ведь наработки Григори по хранителям баланса мне очень пригодились. С их помощью я сразу узнал, какие ветки создания кристаллов тупиковые. Это серьезно сократило время. Было и много другой полезной информации, так что если... Какие-то, конечно, есть. Все же магия времени – это такая штука. Опасная, желанная, но далеко не всем дано ее освоить. Среди Григори я не знаю ни одного. Но что-то же есть. Что-то есть. Кивнул отец. У нас есть информация о демоническом роде Агарис. Их способность – время, способность создавать барьер, внутри которого время течет иначе. Например, час внутри барьера равен нескольким минутам снаружи. Агарис, эрцгерцог, тот, кому владыки демонов доверили наблюдение и суд над жизнью всех демонов подземного мира. Ты наверняка сражался с первым Агарисом, каков он? Ну уж точно круче своих потомков. Ухмыльнулся отец, вспоминая прошлое. На самом деле способность время куда как могущественней. Оно имеет куда как более широкий спектр способностей, чем простое создание барьеров, и первый Агарис это показал. Только его потомки оказались не такими мотивированными и в итоге могут только барьеры создавать, считая это своим пределом. Грустно, хотя нам это только на руку. А еще что, имеется информация по греческому богу Хроносу. Хронос, бог времени, да. Хотя информация, больше заимствованная из других источников, так как с самим Хроносом даже я не встречался. Ведь в отличие от Агарис мы с греками не воевали, хотя вряд ли тогда бы Хронос отреагировал. Ясно это все, есть и другие существа, которые отождествляются временем, но они все даже рядом не стоят с Хроносом. Ну а по Агарису у нас просто больше всего информации, по понятным причинам. Понял, я могу получить эту информацию, только если поклянешься, что не убьешь себя этой магией. И я сейчас не шучу, из того, что я узнал, магия времени, это не то, с чем можно шутить. Будь аккуратнее. Не волнуйся, отец, когда мои эксперименты были угрозой жизни. Постоянно. Махнул он рукой и вновь создал копье света. Наш бой продолжился. 26.05.2012. Итак, я вновь взял на себя очередной проект, который опять требует времени, которого у меня мало. Ничего не сказать. Для решения проблемы, я эту проблему немного усугубил. Гений, ничего не скажешь. Сев за стол, я начал изучать материал Григори. Благо, это был не просто набор фактов, а прям настоящая исследовательская работа. Все было четко и по существу расставлено по полочкам. Читая материал, я делал пометки сразу в двух блокнотах. Один с моим проектом, которому я все же решил дать имя «Техномагия», ведь разработанные мною заклинания шли как раз на управление техникой и артефактов при помощи магии. Думаю, это наименование прекрасно подойдет. Во втором же блокноте я делал заметки по магии времени. Да, назвать семейство Агарис магами времени – это не совсем правильно, ведь у демонов все завязано на демонической энергии и воображении, то есть никаких расчетов и прочего, да что-то они умеют, но создание барьеров, это как-то мало, чтобы именоваться довольно громким титулом маги времени, поэтому я углубился в часть про то, какая у них аура, кровь, как ощущается энергия времени и прочее. Информация о Хроносе и других богах была довольно расплывчатой и отрывистой. Автор чуть ли не прямо говорит о том, что информации о них мало, практически нет. Что ж, раз уж у нас безрыбье, будем довольствоваться тем, что есть. Хотя мне бы живого демона Агарис, ну или крайний случай мертвого, ведь способности им переходят по наследству, а значит в их телах будет много чего интересного. Но увы, тела Агариса у Григори нет, только информация, но мне этого мало. Но идти убивать какого-нибудь демона этого семейства или просто просить кровь, не вариант. По итогу я создал еще одну папку, которая разместилась рядом с «Сверхангел». Эта папка имела название «Время», и похоже этот проект придется заморозить в силу недостаточности информации. Поднимаясь из-за стола, я с удивлением понял, что потратил практически всю ночь на досчитай почти зря. От этих мыслей я вздохнул и прилег на диван. Сильная усталость охватила мое тело, и я заснул. 26.05.2012. Ночь. Подземный мир, резиденция Вельзевула. На территории демонов всегда было темно, не было привычного тем же людям разделения на день и ночь. Поэтому неудивительно, что в совещательной комнате было очень темно. Окна были прикрыты, и единственным источником света были свечи, которые, однако, не давали много света. Прямо сейчас в совещательной присутствовали демоны, причем самые высокородные демоны, которые вообще были на этом свете. Хозяином данной встречи, да и самой резиденции, был демон, занимающий место Вельзевула, Видлит Вашарун Вельзевул, сын первого Вельзевула и один из самых влиятельных демонов, является главой рода Вельзевул. Кроме него тут присутствовали Суфаматилиак Левиафан, дочь первой Левиафан, глава рода Левиафан и владыка демонов, Дамайдас Зирейкил Асмодей, сын первого Асмодея, глава рода Асмодея и владыка демонов. Кроме них, были другие представители их рода. Было даже несколько совсем молодых демонов из правящих родов. Самому молодому было всего 18 лет, и он был из семьи Вельзевула. Также, кроме правящих кланов, тут присутствовали их вассалы. Мало кто знает, но кроме стандартных 72 кланов столпов демонов есть и так называемые экстрадемоны. Как правило, это кланы-слуги правящего клана. Например, у Люцифера есть клан Люцифуг. Они не входят в 72 столпа, но являются очень влиятельными и слушаются только Люцифера. Даже великий король Байл им не указ. У Вельзевула, Асмодея и Левиафан были свои кланы-вассалы. Именно их представители, в виде глав кланов, сейчас тут присутствовали. Ну и последними были представители демонических кланов, входящих в 72 столпа. Это были те демонические кланы, которые поддерживали продолжение Великой Войны, а точнее ее возобновление. Тусовка выдалась большой. В совещательной было больше сотни демонов, которые тихо переговаривались друг с другом и обсуждали предстоящее мероприятие. «Итак, господа, думаю, пора начинать наше собрание», — взял слово уже немолодой демон, хотя на вид ему было лет 30. Этим демоном был Видлит Вельзевул. «Думаю, каждый присутствующий знает тему сегодняшнего обсуждения – новая Великая Война. Скорее всего, это будет последнее наше заседание, на котором мы обсуждаем эту тему, так как сегодня мы планируем утвердить план атаки. Уже, но по планам мы должны были еще год готовиться». Тихие шепотки пошли по залу. Присутствующие были очень удивлены таким резким смещением срока начала войны. «Прошу тишины», — чуть повысил голос Вельзевул, благодаря чему смог заткнуть переговаривающихся демонов. «У такого резкого изменения есть конкретные причины. Первое, нашей разведкой была добыта информация, скажу сразу, она не подтвержденная, но если же принять ее взаправду, то у падших ангелов появился аналог демоническим фигурам зла, разработанных небезызвестным Аджукой Астаротом. Реакция на такие хорошие новости была у всех разная. Взрослые демоны практически не изменились в лице, но в их голове уже формировалось понимание, что, похоже, они упустили момент. Молодые же своего шока не скрывали. Повторюсь. После небольшой паузы продолжил Видлит. Это неподтвержденная информация, но мы не можем не отреагировать на нее. Ведь если предположить, что она существует у падших уже какое-то время, и мы дадим им еще год на пополнение своих рядов, боюсь, время будет играть уже против нас. Кое-кто из молодых уже хотел был встать и крикнуть, что эти перерожденки им не ровня, но были вовремя остановлены своими более старшими товарищами. Молодые не могли этого признать, во многом в силу своей гордости, но вот старшее поколение видело, что нынешняя молодежь демонов – слабаки, откровенное изнеженное слабачье, и это у высших демонов. При этом, перерожденные пусть и не считались своими, но были куда как более активными. Они тренировались, развивались, закаляли характер и тело. Вот бы их дети и внуки были такими. Второе. Вновь продолжил Вельзевул. Нашей разведкой было замечено, что падшие сильно улучшили оборону своей столицы. Причем это выражается не в увеличении гарнизона. Похоже, падшие выдумали какое-то защитное устройство, которое покрывает весь город. И причем они уже начали возводить похожие устройства в других городах. То есть мы опять приходим к тому, что время начинает работать против нас. Вновь небольшая пауза. Настроение присутствующих заметно упало с начала заседания. Есть и другие менее значимые причины, однако считаю излишним тратить на это время. Думаю, присутствующие осознают, что бить нужно сейчас. Заместителем командующего ударной армии моим решением назначается Карл Вильзин. На этих словах встал уже далеко не молодой демон. Карл Вильзин, чистокровный демон из рода Вильзин, рода демонов, подданных Вельзевулу. Он первый глава рода и служил еще первому Вельзевулу и Люциферу. Он чуть ли не самый старый демон из присутствующих, а также самый опытный, ведь был командиром гвардии Вельзевула. Трудно сказать, во скольких боях поучаствовал этот мужик, что собственно и определило выбор командующего. В таком случае, начал разговор Карл, я бы хотел узнать о том, какими силами я буду руководить. Это был действительно важным вопросом, ведь именно исходя из этой информации будет строиться все планирование удара. Дело в том, что мы не можем выделить абсолютно все силы, которые у нас имеются. Ведь мало нанести удар, нам нужно буквально заставить остальных поддержать нас. Сила – это то, что может их уговорить. Кроме того, мы не знаем, как поведет себя Резевим, и лучше иметь силы на случай, если он попытается нас арестовать.